Все, что он сказал, было очень обидно. Костя осрамил меня перед всем собранием. Теперь я его ненавидел еще больше. Но странное дело, чувствуя себя оскорбленным, понимая, что я скандалился со своим выступлением, сказав пустяки и не сообщив собранию самого главного, я в то же время понимал, что собрание на моей стороне, что Костя со своей справкой повредил себе еще больше. «Дай-ка мне еще вопросик, председатель», — поднимаясь из-за рояля, сказал Никита. «Но ведь вопросы уже кончились. Что?» — сказал недовольно поморщившись председатель, но тут же бросил. «Давай». «Слушай-ка, Григоренко», — уже иным суровым голосом, глядя в упор на Костю, сказал Коломеец. «Расскажи собранию подробно, в каких ты был отношениях с садовником Корыбко». «Я не понимаю. Я был его квартирантом», — торопливо ответил Костя. Собрание насторожилось. В быстрой скороговорке Костя мы все услышали волнение. «Еще», — сурово потребовал Никита. «Потом я был понятым, когда у Корыбко производили обыск», — добавил Костя. «Ну а сына ты его знал?» «Нет, то есть...» — сбился Костя. «Что это значит «то есть»?» «Да ты не виляй, друг, говори прямо и без фокусов, разоружайся». «Я знал, но не думал, что это его сын, они при мне были на «вы». «Значит, ты видел, когда этот Збигнев приходил к отцу?» — спросил Никита. «Видел, это было два раза, один раз он пришел ночью, я уже спал, а другой раз я вернулся из города, они сидели в кухне и обедали». «И ты ни о чем не догадывался?» «О чем я мог догадываться?» — спросил Костя. «Ну, что это человек наш враг и тому подобное». «А откуда я мог это знать?» — удивился Костя. «Как откуда? Неужели ты не знал, что этот сын садовника был пилсудчиком, Киев завоевывал и, как выяснилось на следствии, в довершение всего и являлся английским шпионом? Что он пришел с той стороны? Ничего этого ты не знал?» — спросил Костю Никита. «Конечно, ничего не знал», — дрогнувшим голосом ответил Костя и оглянулся, точно собираясь уйти. «А что ты говорил на семинарской?» «Где?» — уже совсем тихо спросил Костя. «Да ты не придуривайся, сам знаешь отлично где», — зло сказал Костя Никита и, обращаясь к председателю, попросил. «Дай-ка мне слово».